Евреи, соблюдающие заповеди и верящие в Иисуса. Иисус и его первые ученики были галилеянами, но первая христианская церковь возникла в Иерусалиме. Все ее члены были евреями. Ее деятельность освящена в книге Деяний и в ряде других ранних христианских текстов. Согласно этим источникам, первым руководителем Иерусалимской церкви был Иаков, которого называли Иаков Малый, в отличие от апостола Иакова. Еще его звали «брат Господень», то есть «брат Иисуса». После Иакова во главе общины стал Симон. Если верить более поздним источникам, то центр этой общины располагался на горе Сион, поэтому церковь, что на горе Сион, зовется христианами «матерью всех церквей». Иаков был праведным иудеем, но из-за его веры в Иисуса евреи способствовали его смерти, поэтому его называют святым и мучеником. Могила Иакова стала христианской святыней. Другой центральной фигурой среди иудео-христиан был Стефан, один из первых диаконов общины, самой низкой ступени в церковном руководстве, которого, согласно источникам, забили камнями насмерть в Иерусалиме, потому что он призывал прекратить службу в храме и признавался в своей вере в Иисуса, Деяния апостолов. Стефан считается первым христианским мучеником. Свидетельство об образе жизни первой христианской общины мы находим в книге Деяний. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви своего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Деяния апостолов 2:44-47. Чем отличались первые христиане от остальных евреев? Согласно более поздним источникам, первая христианская община продолжала существовать в Иерусалиме вплоть до начала Великого восстания против римлян. С началом восстания, примерно в 66 году новой эры, члены общины перебрались в Пахель, Пелу, за Иорданом. Относительно достоверности этого факта сегодня существуют разногласия. Предполагают, что укоренившееся мнение о переходе христианской общины именно туда каким-то образом связано с существованием в Пелле христианской еврейской общины в более поздние времена. На этом анахронизме дат была основана христианская апологетика, утверждавшая, что христиане не участвовали в восстании против Рима. Следует отметить, что в своем рассказе о Великом восстании Иосиф Флавий не упоминает о Иерусалимской общине евреев-христиан. Возможно, напускает эту деталь ввиду незначительности этой группы. Очевидно, после разгрома восстания эта община была восстановлена. Но тогда она стала уже незначительным меньшинством не только среди евреев, но и среди христиан. К тому времени в стране Израиля существовала гораздо большая община христиан-неевреев, которая, согласно учению Павла, не исполняла предписания Торы. Принято считать, что еретики Миним, упоминающиеся в Беркат Аминим в молитве Шмуна Эсрей, молитва 18 благословений, как и еретики, упоминаемые в других еврейских источниках, в основном иудео-христиане. Отношение к ним еврейских источников говорит о том, что нормативный иудаизм видел в них потенциальную опасность и искал способы жестокого разграничения между этой группой и собой. Иудео-христиане воспринимались евреями как гораздо большая опасность, чем христиане-неевреи. Попробуйте объяснить причину этого явления. Поскольку до нас не дошли соответствующие еврейские или независимые источники, а в сохранившихся ортодоксальных христианских письменных свидетельствах явно выражено отрицательное отношение к иудео-христианам, нам трудно на основании дошедших до нас свидетельств правильно оценить размеры и сущность раннего иудео-христианства. Вместе с тем мы знаем, что это явление не было однородным. В среде иудео-христиан было много сект, каждая из которых имела своего лидера и свои особенности. Скорее всего, всех их объединяло то, что они продолжали исполнять предписания Торы, но при этом они верили в то, что Иисус – либо пророк, либо мессия. Иудео-христиане не были специфическим явлением только лишь для страны Израиля. Подобные общины существовали и в других близлежащих странах. В сохранившихся источниках упоминаются только иудео-христиане в Сирии и в Заиордании. Не совсем ясно, какие отношения существовали тогда между христианами-евреями и христианами-неевреями. Самой известной группой иудео-христиан являются эбиониты, непосредственные потомки Иерусалимской иудео-христианской общины. Эта община продолжала существовать в основном в Заиордании на протяжении более 400 лет. Согласно учению этой секты, Иисус был сыном Иосифа и Марии, Мирьям. Он был призван Господом стать Мессией ввиду безупречного образа его жизни. Таким образом, Иисус был праведником, цадик, безупречно исполнявшим все заповеди Торы, и при этом оставался человеком, а не сыном Божьим. Божественная сила была дана ему в момент крещения, твила. Именно тогда на него спустился Дух Божий. Он не был предвечным Мессией, то есть Мессией, существовавшим еще со времен сотворения мира и имевшим божественную сущность. Не был он и Мессией от рождения. Иисус стал Мессией во время крещения. Это мессианское учение, которое называют адопционистской христологией или христологией усыновления, поощряет апокалиптические чаяния. Учение говорит о скором возвращении Сына Человеческого, Мессии Иисуса, который спустится на землю в облаке для того, чтобы судить живых и мертвых. Иерусалимская христианская община, как и эбиониты, видела в Иисусе мессианского пророка, о приходе которого говорил Моисей. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Второзаконие 18:15. Моисей и Иисус считались в этой среде пророками, которые были посланы для заключения договора завета между Всевышним и людьми. Это иудео-христианское учение о Христе противостоит учению Павла. Оно враждебно самой личности Павла, которого считают врагом, вводящим людей в заблуждение, причиной первоотступничества от церкви. Иудео-христиане верили только лишь в апостольскую миссию непосредственных учеников Иисуса, воспринявших учение из его уст. В миссии Павла они видели обман и подлог. Во все время своего существования эбиониты скрупулезно исполняли предписания иудаизма, Моисеева закона. Кроме того, они придерживались особого образа жизни – вегетарианства, бедности, общности имущества и радикальных обрядов очищения. Несмотря на их близость к первой иерусалимской христианской общине, образ жизни, который обсуждался выше, эбиониты отличались от этой общины некоторыми аспектами. Члены Иерусалимской общины не были вегетарианцами и по несколько раз в день ходили в храм. Эбиониты же придерживались интерпретации Торы в том виде, в каком она содержалась в учении Иисуса. Основой этой интерпретации был отказ от жреческого служения. Поэтому представление о Иисусе, согласно учению Павла, как о жертве, воспринималось ими как кощунство и оскорбление святыни. Пламя жертвенника – согласно их учению, заменяет чистая вода крещения, и задачей Иисуса было отменить ритуал жертвоприношения и объяснить Тору. Отметим, что наряду с верой в то, что Иисус является Мессией, иудео-христиане продолжали оставаться абсолютными монотеистами. Более того, эбиониты являлись продолжателями многих других еврейских сект, с неодобрением относившихся к принесению жертв. Эти секты с тем же неодобрением относились к тому, что храм и Иерусалим остаются центром иудаизма. Свое неодобрение они выражали уходом в пустыню. С этой точки зрения особо выделяется сходство между первыми иудео-христианами и сектой ессеев. Ессеи верили в особую роль учителя справедливости, вели нищенский образ жизни, отказывались участвовать в богослужениях Иерусалимского храма, уходили из шумных центров еврейской жизни и особо ревностно исполняли обряды ритуального омовения и очищения. Можно предположить, что эбиониты исчезли вследствие дробления секты на все более мелкие группы. Возможно, в их исчезновении сыграла роль и разочарование в скором возвращении Мессии, которое было основой их веры. Следует отметить, что некоторые элементы их веры впоследствии появились в исламе. Впервые название Биониты появляется в писаниях Иринея, епископа Леона, теолога, во второй половине II века. Впрочем, возможно, это название было принято много раньше. Однако в начальном периоде христианства секта называлась иначе. Мы находим у Юстина, греческого ученого, принявшего христианство, произведение которого носит апологический характер, описание, относящееся, по всей вероятности, к иудео-христианам. Сочинение написано во второй четверти II века новой эры, и в нем слово «эбиониты» не упоминается вовсе. Это название, которое, по-видимому, относилось поначалу к какой-то определенной группе иудео-христиан, выше всего ставившей раннюю христианскую идею необходимости пребывания в бедности. Слово «эвьон» или «эвион» означает на иврите «бедняк». Стало впоследствии применяться ортодоксальными христианами ко всем без различия иудео-христианам. Затем возникла легенда о человеке по имени Эбион, который якобы создал секту, названную его именем. Другой известной сектой являлась секта Назареев – Назарени. Впервые о ней упоминает Епифаний, митрополит Кипра, который посвятил всю свою жизнь борьбе с еретиками. Епифаний сообщает, что Назареи живут в Пеле. Назареи, как и ибиониты, тщательно соблюдали предписания Торы и противились учению Павла. Разница между ними и ибионитами состояла в том, что Назареи верили в рождение Иисуса от девственницы и не были вегетарианцами. Церковные писатели упоминают еще несколько иудео-христианских сект – Керентиниан, Экклезиастов и Симахианцев. Между различными группами иудео-христиан не было единодушия по поводу сущности Мессии. Одни придерживались адаптационной теологии, другие видели в Иисусе предвечного Мессию. Различались они по отношению к неевреям. Были более толерантные секты, которые соглашались с тем, что неевреев следует освободить от исполнения заповедей. А были и такие, которые требовали исполнения завета Торы от всех, включая и неевреев. Мы приводим несколько высказываний христианских церковных писателей об иудео-христианах. Так Ориген, один из значимых ранних христианских писателей, живших со 185 по 254 годы, пишет: «Не только евреи по плоти должны быть отвергнутыми из-за обрезания плоти их, но и некоторые из тех, которые как будто признали Христа, но продолжают считать, что нужно делать обрезание плоти, как, например, ибиониты, повинные в скудости понимания, и другие, похожие на них». Каков статус ибионитов согласно Оригену? Являются ли они, на его взгляд, христианами? Евсевий Кесарийский пишет: «Они соблюдают субботу и прочие еврейские предписания, как евреи, но одновременно с этим они празднуют, как и мы, День Господень, в память о воскресении Избавителя». Почему Евсевий усматривает проблему в том, что иудео-христиане отмечают 2 выходных дня в неделю? Епифаний пишет, что иудео-христиане говорят: «Ученик должен считаться быть похожим на учителя». Как вам кажется, какую часть своей веры иудео-христиане пытаются защитить этим заявлением? Взаимоотношения между иудео-христианами и ортодоксальной христианской церковью изложены в ранних христианских источниках. Ортодоксия – это правильное мнение. Ортодоксальный – значит твердый в вере, консервативный, то есть придерживающийся принятых позиций. Мы не имеем в виду здесь греко-ортодоксальную православную церковь, центр которой был в Византии. В своем диалоге с Трифоном, самым ранним из источников по иудео-христианству, о нем, кстати, речь пойдет далее, Юстин говорит, что евреи, соблюдающие заповеди и верующие в Иисуса, могут спастись только в том случае, если они не требуют, чтобы все остальные христиане тоже соблюдали заповеди. Из этого источника можно также заключить, что ортодоксальные христиане приняли иудео-христиан в свою среду на условии, что последние не будут выделяться среди остальных. Согласно этому источнику, иудео-христиане не считались сектой еретиков. Той же точки зрения придерживается Гегесипп, христианский писатель, живший во второй половине II века новой эры. точку зрения которого приводит Евсевий. Таким образом, и во втором веке новой эры иудео-христиане не рассматривались как представляющие опасность для ортодоксального христианства, однако позже к ним стали относиться как к еретикам. Прозвище «ибианиты» стало прозвищем для всех иудео-христиан. Всех их обозначали словами «ибианитская ересь». Так считают и Ориген, и Евсевий, которые рассказывают об ибианитах, празднующих как субботу, так и воскресенье. Приблизительно в конце II либо начале III веков христиане стали видеть в иудео-христианах секту еретиков. Эта постепенно выработавшаяся новая позиция одинаково отрицательно относилась ко всему сложному явлению иудео-христианства. К этому времени иудео-христиан стали отвергать как христиане, так и евреи. В конце IV века Иероним, один из отцов церкви, который перевел Библию и часть Нового Завета на латынь, его перевод известен под названием «Вульгата», этот перевод был признан католической церковью каноническим и священным, пишет: «До тех пор, пока назареи хотят быть христианами и евреями одновременно, не являются они ни евреями, ни христианами».